Возле станции ждет коляска. Никогда не видывала такого здоровенного рикшу. Не человек, а вол. Садимся на скрипучее сиденье, и рикша, ни разу на меня не посмотревший, разгоняется до ровной и спорой трусцы. Столько лет прожив в Харбине, я впервые пользуюсь этим средством передвижения. Оно дешевле извозчика и тем более таксомотора, но интеллигентные люди на рикшах не ездят, это считается неприличным. Как можно поощрять эксплуатацию унизительного тяжкого труда? Судя по плечищам богатыря-китайца и по легкости, с которой он тянет коляску, труд совсем не кажется ему тяжким. Я вижу впереди мост через Сунгари, а потом не вижу уже ничего. Мой молчаливый провожатый закрывает мне глаза повязкой. От лихого настроения, с которым я шла навстречу, не остается и следа. Делаю для себя открытие. Оказывается, незрячесть плохо сочетается с отвагой. Нужно быть Иван Ивановичем, чтобы, лишившись зрения, стать не слабее, а сильнее. Это закон выживания, деточка. Чем большего человек лишается, тем сильнее он должен становиться. У него просто нет иного выхода. Мы едем долго. Очень долго. Полагаю, около часа. После моста несколько раз поворачиваем, и я теряю ориентацию. Судя по звукам, клаксоны, лязг трамвая, свисток регулировщика, наш путь лежит по оживленным улицам. Потом асфальт сменяется булыжником, булыжник немощенной дорогой, машин почти не слышно. Несколько раз я спрашиваю, далеко ли еще, но ответа нет. Запахло жареным чесноком. Вероятно, рикша миновал корейскую харчевню. Слышу крики китайских ребятишек. Мы в одном из азиатских районов или пригородов. Но что это? Фунзядянь? Джэньяньхэ? Или Синьфадунь? Глухое эхо. Мы въехали в подворотню. Остановились. Рука соседа удерживает меня на месте. Выждав минуту, сдергивает повязку. Я щурюсь от света, хотя мы находимся не на солнце, а в каком-то темном тенистом дворе. Кирпичные стены с заколоченными окнами. Каре двухэтажных, тесно сомкнувшихся домов. Сзади яма подворотни. Рикша исчез. «Ходи туда!» Сопровождающий показывает на вход в полуподвал. Дверь кривая, с нее свисают лохмотья краски. «Может быть, мне не выйти отсюда живой?» — думаю я. Но как только ко мне вернулась способность видеть, страх пропал. «Давид где-то здесь! Я сейчас его увижу!» От этой мысли я забываю обо всех опасностях. «Туда так туда!» Как можно небрежнее подхватываю саквояж. О, Господи, ну и тяжесть! Вхожу внутрь. Останавливаюсь. Нужно привыкнуть к полумраку, не то свернешь себе шею, под ногами какие-то ступеньки. Осторожно спускаюсь, зачем-то их пересчитывая. 13. Полутемный коридор, на стене керосиновая лампа, огонек в ней еле горит. Что здесь еще? Зеркало в деревянной резной раме, увенчанное полированным драконом. Белеет какой-то продолговатый свиток, но прочесть иероглифы я не могу, они написаны сложной скорописью. За моей спиной наверху хлопнула дверь. Скрежетнуло что-то металлическое, то ли засов, то ли ключ в замочной скважине. Я одна. Что дальше? Очевидно, нужно идти вперед. Коридор упирается в две белые створки, между ними полоска света. Саквояж, благо никого рядом нет, я ставлю в самый темный угол. Иду вперед налегке. Стучу. «Господин, слово? Можно?» Вялый голос отвечает что-то невнятное. «Будем считать, что это приглашение войти. Вхожу. Большая комната с низким потолком, без окон, ярко освещенная электричеством. Непонятно, почему его нет в коридоре и на лестнице. Я прикрываю ладонью глаза, чтобы лучше рассмотреть человека, который сидит за столом. Это не человек из лодки, который тряс передо мной маузером. Я вижу бритый череп, сверкающий бликами. Дорогой пиджак, галстук, на манжете сверкнула золотая запонка. «Милости прошу, мадмуазель Казначеева!» Все с той же вялой протяжкой говорит голос без акцента. «Подходите!» «Присаживайтесь». Несмотря на чистоту выговора, это все-таки китаец. Он не только лыс, но вообще без волос. абсолютно. Ни усов, ни бровей, ни ресниц. Узенькие глазки смотрят из-под опухших голых век насмешливо. Лицо, не имеющее ни примет, ни возраста, да и расу выдает лишь раскосость. «А что же вы, Златишко, в прихожей оставили?» — спрашивает слово с жирным смешком. Я собиралась сесть на стул, но от неожиданности выпрямляюсь. Вновь, как давеча в коляске, исчезает вся лихость. Откуда он знает? Я себя выдала? Нельзя было сразу приезжать с золотом. Я привезла выкуп, потому что у вас репутация человека, который держит слово. Говорю я как можно спокойнее, но дыхание сбивается. Вы правы. Сейчас принесу. Ну, зачем утруждаться? Пухлый палец жмет кнопку на столе. Дверь за моей спиной приоткрывается. Оборачиваюсь, но вижу только темную щель. «Сумку сюда, на стол», — говорит слово на китайском. Выговор выдает уроженца Ляодуна. Какое странное у него лицо. Будто ком пластилина, из которого можно вылепить, что хочешь. Я вспоминаю слухи о том, что главарь городских хунхузов умеет менять внешность до неузнаваемости. В это легко поверить. По реке с приклеенными бровями и ресницами этот человек, вероятно, может выдать себя за кого угодно. И все же мне кажется, что где-то я его уже видела. Но я сейчас не в том состоянии, чтобы рыться в памяти. Входит кто-то во френче, несет мой саквояж. Вот он, мой знакомец из лодки. Как почтительно кланяется он бритому, ставя сумку на стол. И выходит со всем китайским пиететом, пятится до самой двери. Не обращая на него внимания, слово роется в саквояже, зачерпывает в горсть самородки, толстый красный язык облизывает губы. Ко мне начинает возвращаться присутствие духа. Он похож на щекастого младенца, который накинулся на коробку с конфетами, думаю я. «Здесь 20 килограммов чистейшего самородного золота», — объявляю я. «Это больше, чем 300 тысяч китайских долларов. Велите привезти сюда господина Канегисера. Выкуп внесен». Слово роется в саквояже, улыбаясь все шире, все масляней. «Где Давид? С ним все в порядке?» Я леденею. «Что вы молчите?» Бандит садится. Его круглая голова торчит над сумкой, как будто он залез в нее и весело оттуда мне скалится. «Я вас спрашиваю, где Давид?» «Тебе не о нем, о себе подумать надо». Лоснящийся шар подмигивает одной из щелочек. «Где чемоданы с остальным золотом? У слепого Ван Ина?» «Спокойно. Никакой мистики нет. Просто в Якише или в поезде у них был свой человек, шпион». «Какая вам разница? Вы получили то, чего хотели, сполна. Вы же человек слова?» «У всякого слова есть своя цена». «За 4 чемодана самородков я, так и быть, согласен немножко подмочить свою репутацию». Он откровенно издевается надо мной. Знает, что я у него в руках и управы искать негде. «Вы же дали слово!» — жалобно лепечу я. Трель звонка. Оказывается, на боковом столике телефонный аппарат. Я его не заметила. Сняв трубку, слово молча слушает, сдвигает свои голые брови, отрывисто приказывает. «Сюньчжао! Искать!» И с грохотом швыряет трубку. Телефон у него самой новой конструкции, в едином корпусе и без рычажка. У нас в газете такое есть только у главного редактора. Больше никаких улыбок, и голос не ленивый, а яростный. «Где Ван Ин?» «На вокзале он исчез. Домой не вернулся. Куда он отвез чемоданы? Не играй со словом, Сандра Казначеева!» Получился каламбур, думаю я, истерически хихикая, от ужаса и какого-то оцепенения мысли. «А, ты смеешься?» Страшный человек без усилия одной рукой отшвыривает тяжелый саквояж. Тот с утробным стуком падает на пол. «Я кажусь тебе шутом, опереточным злодеем? Что ж, в молодости я выступал в оперетке, имел успех, и в цирке выступал во Владивостоке, пилил ассистентку пополам. Я на все руки мастер». Он выходит из-за стола, останавливается надо мной. Я вжимаюсь в спинку стула. Обычно люди от ужаса теряют дар речи, Я знаю, но со мной происходит обратное. Я делаюсь болтлива, несу чушь. А вот почему вы так хорошо говорите по-русски. Я сначала даже подумала, что вы русский. Вы правда пили в оперетте? Как интересно. Зачем я несу этот бред? Цепляюсь за территорию цивилизованной жизни, где существует оперетта, цирк, где с дамой нельзя сделать ничего ужасного. «Дура, не упрямься!» — спокойно говорит слово, наклоняясь. Он берет меня мясистыми, но при этом очень твердыми ладонями за щеки и стискивает их. Мое лицо вытягивается в огурец, я мычу от страха, боли и отвращения. Переливающиеся огоньками щелки смотрят мне в глаза с расстояния в несколько сантиметров. «Мне нужно все золото, и я в любом случае его получу. Ты мне обязательно скажешь, куда спрятался старик. Так сделай это сразу. Не обрекай себя на муки, которых ты все равно не вынесешь». Он выпрямляется, вытирает руки о пиджак, будто они чем-то испачканы. Я хватаюсь за лицо. Оказывается, оно все в испарине. «Но я правда не знаю, где он. Клянусь вам, мы расстались». «Ну да, конечно». Короткий взмах. Я вскрикиваю, но кулак останавливается в дюйме от моей скулы. «Нет, бить тебя не будут. Здесь тебе не русская кутузка. Хочешь, я расскажу, что я с тобой сделаю?» «Вы будете пилить меня пополам?» Слово смеется. «Нет, это было бы слишком быстро. К тому же распиленный человек уже ничего не расскажет. Нет, мадемуазель, я подвергну вас старинной китайской казни, хуже которой нет ничего на свете». Он садится на край стола, складывает руки на груди, посмеивается. Говорит неторопливо, со вкусом. «За 23 года моей деятельности это средство меня ни разу не подводило. Ни во Владивостоке, ни в Благовещенске, ни здесь, в Харбине. Оно немножко медленное, зато безотказное. Человека раздевают догола, сковывают по рукам и ногам, кладут на землю, берут немножко тупой и немножко грязный нож». Прыскает, видя, что я дрожу. «Нет-нет, вас не зарежут. А слегка поцарапают в 12 разных особенно чувствительных местах. Сделают надрезы, такие, знаете, длинные, но не глубокие, чтобы вы, не дай бог, не истекли кровью. И все. Больше ничего. Вас просто оставят лежать в теплом сыром подвале. На третий день в ранах появятся черви. С каждым часом их будет становиться все больше. Черви копошатся, едят вас заживо. Вам больно. Причем боль не очень острая, но зато не прекращающаяся ни на секунду. Больно все время. День, два, три. Когда раны совсем загниют, мы их очистим, потому что заражение крови убивает слишком быстро. Сделаем новые надрезы, и все начнется сначала. На моей практике больше недели никто не выдерживал. Хотя, в принципе, мы с вами во времени не ограничены. Думаю, что слепой старик отважится высунуться из норы, в которую он забился. Он наверняка ждет, пока вы за ним явитесь». «Вы ошибаетесь!» — кричу я, стуча зубами. «Я не знаю, где он!» «Не перебивайте, мадемуазель. Я еще не закончил. Чтобы вы не умерли от голода и жажды, в вас будут вливать питательный бульон. Так и будешь гнить заживо, упрямая идиотка, и тебя будут жрать жирные белые черви». Переход от вкрадчивости к грубости стремителен. От неожиданности я откидываюсь назад и падаю вместе со стулом. Хочу подняться и не могу. Ушиблась затылком и почти не чувствую. «Когда твоя мука станет сильнее твоей жадности, ты все расскажешь, и я тебя отпущу. Это я тебе обещаю. И слово не нарушу». «Я никогда не нарушаю слово. А разве что в совершенно особенном случае». Он опять не кричит, а улыбчиво мурлыкает. «Но должен вас предупредить. В местах, где вас покушали черви, навсегда останутся широкие безобразные шрамы. Ну что, мадемуазель, будем затевать этот цирковой номер или сразу все честно скажете?» «Клянусь всем! Клянусь Богом!» У меня пропал голос. Каждое слово я произношу с огромным усилием. Губы не слушаются. «В церковь вы не ходите, в Бога не верите. Я все про вас знаю. Ну что ж, как хотите. Слово перегибается через стол, нажимает на кнопку. «Я хорошо знаю людей, и мужчин, и женщин. Если женщина заупрямилась, нужно дать ей немного времени, чтобы она хорошенько представила себе дальнейшее. Все, что я вам описал, начнется завтра утром. А пока отдыхайте. Думайте про червей и про шрамы». Неужели это происходило со мной на самом деле? Даже сейчас, через столько лет, я лежу, вся покрытая холодным липким потом. Заметила это. Самой стало смешно. То, что происходит со мной сейчас, во много раз хуже пытки, ожидавшей Сандру. Слово стращал ее недели страданий. Я лежу пластом 15 лет, и искусительная мысль о том, что свою муку я могу прекратить в любое мгновение, гложет меня мучительней каких-то там червей.